Глава 48. Половик. Сандра. Ого! Перехватив мой ошарашенный взгляд на запястье, ко мне подскочил Шантель. Надо же! Не ожидал, что метка проявится у тебя так скоро. Знаешь, о чем это говорит? Что крепчает наша любовь поневоле, судорожно выдохнула я. Я не об этом, покачал он головой. Это значит, что у тебя в роду были эльфы, поэтому ты обладаешь повышенным магическим резервом и этим отличаешься от обычных людей. Это многое объясняет, пробормотала я. После того, как я ликвидировала кучу нечисти на Белом озере, все поражались, что я нормально себя чувствую и крепко держусь на ногах. Сайрус мне говорил, на озере ты разом сгенерировала столько энергии, что любой мужик на твоем месте лежал бы пластом неделю. Дорн тоже удивлялся. «Неужели ты ничего не знаешь о своих предках?» — изумился эльф. «У нашего народа принято отслеживать свою родословную от самих изначальных прародителей». «После Белого озера у меня пострадала память», — почти честно ответила я. «Уверен, она быстро вернется. Я безумно рад, что у моей будущей жены эльфийские гены». Кордиэль аж светился от счастья. «Теперь есть шанс, что хотя бы часть родни от меня не отвернется. Вдобавок наши малыши будут обладать крепким здоровьем и большой магической силой». Мои же мысли крутились совсем в другом направлении. «Получается, я — гордианский инквизитор с эльфийскими корнями? Интересно, а Дорн об этом знает? У меня не будет проблем в королевстве Гордиан?» «Понятия не имею, кто такой Дорн», — покачал головой Шантель. «В Эльферии я аристократ, и ради хобби занимаюсь мебелью и предметами декора, так что далек от всех ваших инквизиторских забав. Но уверен, никаких неприятностей у тебя не будет. Ты же не эльферийский инквизитор, который находится в Гардиане». «Звучит логично». «Вы это обо мне?» — спросил вошедший на кухню Дилан. «Нет», — лаконично отозвался Шантель. Увидев своего гаремника, я невольно залипла. Какой же он красавчик. Мокрые волосы были сексуально взъерошены, а одежда в обтяжку провокационно подчеркивала рельеф мускулистого тела. Правда, смотрел он на меня как-то совсем странно, словно впервые видел и пытался изучить каждую черточку. «На твоей рубашке сейчас все пуговицы отлетят». Неодобрительно посмотрел на него наш ушастый эстет. «Я немного владею бытовой магией, и, если позволишь, могу подправить размер одежды, пока она не треснула по швам. Брюк это тоже касается». «Буду благодарен», — спокойно отозвался полуэльф, продолжая буравить меня взглядом. «У моей драгоценной Кассандры уже проявилась помолвочная метка», — похвастался эльф. Неожиданно, взяв меня за руку, он мягко поцеловал мое запястье с татуировкой, после чего направился к Дилану подправлять одежду. «Мои поздравления». Очень сдержанно кивнул мой гаремник. Мне захотелось запустить в него чем-то тяжелым. Его показное равнодушие разрывало мне сердце. Хотелось увидеть в его глазах хотя бы тень сожаления или горечи. Но нет. Наш эльферийский инквизитор продолжил строить из себя ледяную глыбу, которая смотрела на меня как на что-то потустороннее. Может, ему в бане голову напекло? Хотя там же никто сегодня не топил, и Дилан ополаскивался от кислотного порошка в едва теплой воде, так что версия с тепловым ударом отпадает. Метка проявилась слишком быстро. Значит, есть эльфийские гены? Не то спросил, не то утвердительно заявил Дилан. «Я и то же самое сказал», — воскликнул эльф. «Когда к Кассандре вернется память, уверен, она это вспомнит». «Потеря памяти. Ну да», — неопределенно хмыкнул Дилан. «Ты о чем?» — надавила я на него. «Постарайся вернуть память поскорее. Будет легче», — заявил он мне. «Не понимаю, что с тобой не так? Злишься, что выплыла наружу правда о тебе? Мне хотелось расставить все точки над «и». А еще взять за края рубашки и хорошенько потрясти, лишь бы вывести его из состояния холодной отчужденности. Неужели все те искры, что были между нами, мне всего лишь привиделись?» «Верно», — заявил он с такой интонацией, — «думайте, что хотите». «Замри», — — скомандовал Шантель и принялся водить ладонями вокруг полуэльфа. Я с любопытством наблюдала, как под влиянием эльфийской магии одежда увеличивает свой размер. Мало того, Кордиэль вдобавок поработал над фасоном, и теперь перед нами стоял истинный аристократ в стильном одеянии. «Ух ты, тебе бы в модельеры идти», — похвалила я своего жениха. «Спасибо, душа моя», — расплылся блондин в счастливой улыбке. «Моей магии хватит на сутки, затем эти вещи вернут свой первоначальный вид. Но уверен, новая одежда для Дилана будет куплена уже утром. А пока что походит в этой». «Конечно», — согласилась я. Эльф посмотрел на инквизитора. «По крайней мере, можешь спокойно сесть за стол, не опасаясь, что пуговки пульнут в салат, а штаны разойдутся ниже пояса». «Спасибо, Кордиэль», — искренне отозвался Дилан. «Ура! У нас даже стол накрыт с разными вкусностями», — воскликнул вошедший на кухню Эдвин. «Какая красота!» С восторгом оценил он розы в горшках и цветы из салфеток. «Мясо немного остыло, но это не беда. Сейчас подогрею», — заявил маг огня. «А что у тебя в руке?» — спросил Дилан, разглядев тапок, покрытый подозрительно знакомой желтой шерстью. «Да это так. Я из одного половика дурь выбил. То есть пыль», — отозвался Эд, засовывая тапок под шкаф, где любил прятаться слайсер. «Я не половик». Оттуда сразу раздалось возмущенное сопение.